Дело о курочке Рябе. Я ехал электричкой из Одинцова в Москву. В моем секторе вместе со мной ехала молодая женщина с маленьким сыном и бизнесмен явно иностранного происхождения, который очень сосредоточенно работал на компьютере. Малышу было скучно, и он капризничал. Мама, чтобы отвлечь малыша, начала рассказывать ему сказку. Это была классика про деда, бабку и золотое яйцо. Мне кажется, что это вообще одна из первых сказок, которую мы слышим после рождения. Но помните, жили дед с бабкой, и была у них курица, которая им снесла яйцо, не простое, а золотое. Дед бил не разбил, бабка била не разбила, тут мышь бежала, хвостиком махнула, яйцо упало и разбилось, дед плачет, бабка плачет. Малыш явно сказку знал, но слушал с большим интересом. Тут я заметил, что бизнесмен тоже внимательно слушает и даже закрыл компьютер. У мальчика начали слипаться глаза, и мама, прервав сказку, уложила его спать. — Простите, — обратился к женщине бизнесмен неожиданно на русском. — Но что произошло дальше? — В смысле? — Вы рассказывали сыну очень интересную историю. Я хотел бы узнать, что произошло дальше. Его русский был неправильный, с сильным акцентом, но вполне понятный. — Ах это, да ничего особенного. Курочка пообещала им снести новое яйцо, и они перестали плакать. И она держать свое слово. Об этом история умалчивает. Давно дело было, — улыбнулась женщина. — Простите меня за мой русский. Я только 2 года живу в России, но я плохо понял эту детскую историю. Что ж здесь непонятного? Эту сказку рассказывают детям в годик, а то и раньше. Например, я не понял... Зачем этот пожилой джентльмен и его супруга начали избивать яйцо? Так оно же золотое. В моей стране Дания — это не повод для избиения. И потом, зачем бить несчастное яйцо? Только за то, что оно не похоже на другие. Вы очень глубоко копаете. Это же просто сказка. Я вообще ничего не копаю. Я бизнес-аналитик. Мне просто хочется понять, загадочная русская душа, зачем бить золотое яйцо? В чем смысл? Мне кажется, великий Фаберже этого бы не одобрил. Согласен с иностранным товарищем, неожиданно вступил в разговор пассажир с левой части нашего ряда. Меня зовут Николай Васильевич Гоголь. И нет, к писателю я не имею никакого отношения, просто совпадение. По профессии я бухгалтер. Так вот, еще в глубоком детстве у меня к этой сказке были вопросы, но мама только отшучивалась. Я не понимал, почему дед с бабкой начали плакать, когда мышке удалось разбить яйцо. Ведь они этого и хотели. Стоп. Я не смогу ответить на все ваши вопросы. Я просто малышу рассказывала сказку. Про курочку Рябу, которую мне рассказывала мама, а ей бабушка. Милые, от вас этого никто и не ждет. Очевидно же, что это не ваш уровень. Меня зовут Генрих Сергеевич, я преподаватель вуза. — представился пассажир, который сидел напротив бухгалтера. — Так вот, продолжу. Возможно, они плакали из-за своей немощности и осознания старости. Мол, они били, не разбили, а тут юная мышка только хвостиком махнула и добилась результата. — Но почему они его били? — продолжал допытываться датчанин. — Позвольте мне, — вступил в разговор пассажир, сидевший рядом с бухгалтером. Меня зовут Константин Игоревич, я старший следователь прокуратуры. У меня есть вполне рабочая версия. Когда курочка, известная нам как Ряба, снесла золотое яичко, у потерпевших появилась надежда, что это слиток золота. Они, чтобы проверить свою гипотезу, стали бить это яйцо. К их радости яйцо не разбивалось, но от эйфории не осталось и следа, когда мышка махнула хвостиком. Пожилые люди поняли, что золотая в яйце только скорлупа, да и то неизвестно какой пробы, но вполне естественно, что они заплакали. В этот момент следователь как-то не по-доброму посмотрел на меня и спросил. — А вы почему отмалчиваетесь? Что вы думаете по этому вопросу? — Я думаю, что мы уже 5 минут как приехали, — сказал я и вышел из электрички.